Гёте. Иоганн Вольфганг Гёте, немецкий поэт и писатель, годы жизни 1749-1832. В конце XVIII, начале XIX века в Германии жил великий поэт Иоганн Вольфганг Гёте. Биографы проследили родословную Гёте до XV века. Среди его предков были и поэты, и музыканты, и живописцы. Отец Гёте, сын простого портного, благодаря своему трудолюбию получил юридическое образование и в зрелые годы имел звание имперского советника. Мать происходила из семьи городского судьи. Родился Гёте в вольном городе, Франкфурте на Майне. Он появился на свет в момент удара городского колокола, отбивавшего полдень. Отец Гёте был строгим и солидным человеком. Он старался приучить сына к труду, развивал в нем силу воли и чувство долга. Мать будущего поэта отличалась открытым, веселым нравом и мечтательностью. Она нежно любила своего первенца и часто рассказывала ему сказки собственного сочинения. Иногда она прерывала повествование наполовине, и маленький Вольфганг сам заканчивал сказку. Уравновешенность отца и романтическое настроение матери гармонично сочетались в характере Гёте. Позже в одном из своих стихотворений он писал: «Отцу обязан ростом я, серьезной в жизни целью, от матушки любовь моя к рассказам и веселью». Начальное образование Гёте получил дома. Он научился рисовать, играть на музыкальных инструментах, фехтовать, ездить верхом. Во время войны Франции и Пруссии в доме Гёте остановился на постой лейтенант французских королевских войск, большой любитель живописи. Он собрал целую коллекцию картин и развил у Гёте интерес к живописи. Благодаря этому постояльцу Гёте выучил и французский язык. В отроческие годы Гёте выглядел старше своих сверстников. В 14 лет он пережил первую влюбленность. Гёте входил в небольшой кружок 17-20-летних юношей из семей простых горожан. Чтобы раздобыть денег, они доставляли юному Гёте заказы на разные свадебные и похоронные стихотворения. Деньги, добытые таким способом, шли на общую пирушку. На одном из таких веселых собраний Гёте встретил очаровательную блондинку по имени Гретхен и влюбился в нее. Красавица отвечала ему взаимностью, и юноше казалось, что он тоже любим. Как выяснилось впоследствии, молодые люди не только вместе веселились, но и занимались подделкой денежных документов. Гёте не участвовал в таких делах, а его возлюбленная имела к ним прямое отношение. Давая показания в суде, Гретхен назвала Гёте ребенком и сказала, что его любовь она воспринимала как забавную шутку. Самолюбивый юноша, считавший себя взрослым мужчиной, смертельно обиделся и помнил этот случай до глубокой старости. Отец Гёте мечтал видеть сына юристом и отправил его учиться в Лейпцигский университет на юридический факультет. Оказавшись вдали от дома и от родителей, Гёте вместо изучения скучных сводов законов занялся чтением Шекспира, изучением истории искусства и сочинением стихов. Веселая студенческая жизнь, любовные приключения, пиво и кофе, потреблявшиеся в огромных количествах, подорвали здоровье. Гёте вернулся домой в тяжелом состоянии. Усилия врачей не давали никаких результатов. Болезнь продолжалась, возникла опасность смертельного исхода. Тогда его мать обратилась к услугам врача-алхимика. Он дал выпить Гёте раствор какой-то соли, и юноша неожиданно выздоровел. Это чудесное излечение внушило молодому Гёте интерес к алхимии и естественным наукам. По настоянию отца Гёте уехал в Страсбург. Он окончил в Страсбургском университете курс юридических наук, защитил диссертацию, выдержал экзаменационный диспут и получил степень доктора права, а позже даже участвовал как адвокат в разбирательстве судебных дел. Но главным для Гёте оставалась поэзия. После истории с Гретхен, уже в Страсбурге, он влюбился в дочь сельского пастора Фредерику. Это была прекрасная блондинка с голубыми глазами, нежная и впечатлительная. Она тоже полюбила Гёте, высокого, стройного, с красивым, классически правильным лицом, с большими черными глазами, которые, как писали биографы, просто завораживали женщин. Казалось, молодые люди обрели счастье, но дочь бедного пастора не могла стать женой сына имперского советника. Это понимал и Гёте, и Фредерика, и им пришлось расстаться. Переживания и чувства Гёте воплощались в стихи. Он примкнул к обществу молодых поэтов и писателей, получивших название «Буря и натиск». Впоследствии Гёте и Шиллера назовут самыми яркими представителями этого литературного движения, приверженцы которого отказались от холодных правил литературы классицизма и требовали от поэзии борьбы за высшие идеалы и изображения ярких и сильных страстей. Спустя некоторое время Гёте влюбился в Шарлотту Буф. Но у Лотты был уже жених, солидный чиновник, и она предпочла его поэту. Гёте тяжело пережил отказ и едва не покончил с собой. Тоску по потерянной любви и свои душевные мучения он описал в романе «Страдания юного Вертера». Роман принес Гёте огромную славу. Его читала вся Германия, а потом и вся Европа. Началась настоящая эпидемия самоубийств юношей, разочаровавшихся в любви. Многие из них покончили с собой с романом «Страдания юного Вертера» в руках. Различные знаменитости приезжали во Франкфурт познакомиться с Гёте. Одним из них был герцог города Веймара Карл Август. Он пригласил Гёте к своему двору. И герцог, и поэт были молоды, они проводили время в веселых пирах, путешествовали, засиживались в придорожных кабачках и до полуночи танцевали с крестьянскими девушками. Вскоре бурное веселье и приключения надоели Гёте. Герцог заметил это и подарил ему загородный дом, где его друг мог уединиться. Кроме того, герцог сделал его своим министром и поручал ему важные государственные дела. Гёте серьезно занялся науками. Он написал исследования по физике, минералогии, метеорологии и сделал открытие в остеологии, науке о костях. А его труды по ботанике не утратили научной ценности до наших дней. Гёте постоянно окружали женщины. Несколько раз он влюблялся в прекрасных придворных дам, но женился на простой горожанке, Христине Вульпиус. Она обратилась к Гёте как к министру с просьбой о помощи ее родному брату. Отец Христины умер от пьянства. Семья оказалась на грани нищеты. Христина зарабатывала тем, что делала искусственные цветы и торговала ими, а ее брат написал знаменитую пьесу «Ринальдина Ринальдини» о благородном разбойнике. Эта пьеса не сходила с театральных сцен европейских стран, но автор не получил за нее ни гроша. Гёте выхлопотал помощь брату Христины, и в благодарность за это она подарила ему свою любовь. По описаниям биографов, у Христины были золотистые волосы, розовые щеки, грациозный стан, пышные бедра и веселый нрав, а нежные чувственные губы взывали к поцелуям, и влюбчивый поэт предпочел эти качества простой горожанки вздыханием великосветских дам. 15 лет Христина прожила в доме Гёте на положении жены, не требуя оформления брака. Придворное общество, особенно дамы, возмущались выбором Гёте. На упреки в отсутствии утонченного вкуса он отвечал, что когда он спускается с заоблачных высот поэзии, ему нужны уют и покой, хороший обед и ласковая хозяйка. В своей биографии Гёте писал, что часто засыпал рядом с Христиной, как с доброй нянькой, и даже стихи сочинял в ее объятиях, отбивая такт стихотворного размера указательным пальцем на ее спине, а она не обращала на это никакого внимания.